парадоксы. Но нельзя же совсем без надежды и иллюзий, говорит Мазила. Больше нельзя с надеждами и иллюзиями, говорит Болтун. Да их фактически уж и нет. И людям не становится от этого хуже. Ты нарочито придаешь всему форму парадокса, говорит Мазила. Наоборот, говорит Болтун. Я из чудовищно парадоксальных форм бытия стремлюсь извлечь маломальски правильные фигуры. Ну вот смотри, наше население прекрасно знает, что собой представляет наша система жизни. И знает, что эта система далеко не идеальна, как об этом трубят газеты, радио, телевидение, кино, книги. Вместе с тем, эта система удобна для подавляющего большинства населения. Оно поносит свою систему во всех звеньях и на всех уровнях, но не сменяет добровольно ни на какую иную. Наше руководство, по идее, должно гордиться не тем, что оно руководит наилучшей из мыслимых систем. Это теперь не их заслуга. Оно, по идее, должно гордиться тем, что, несмотря на нашу систему, за которую оно не несет никакой ответственности, оно сумело добиться чего-то, выходящего за рамки этой системы. А что происходит? Ну, не стоит продолжать, говорит Мазила. Я сам все время хожу кругами, но мне казалось, что я заблудился, а оказывается, что это и есть прямая дорога.